Так, на базе бюро номер один был создан самостоятельный отдел, который должен был иметь в своем подчинении бригаду войск особого назначения для проведения диверсионных операций за рубежом. Начальник нового отдела Павел Судоплатов фактически стал заместителем начальника главного разведывательного управления госбезопасности и получил возможность мобилизовать все силы и средства разведки на случай чрезвычайных ситуаций. Заместителем Судоплатова был назначен Наум Эйтингон. Новое назначение обрадовало Павла Анатольевича открывшимися перспективами большой и плодотворной работы на благо страны. После смерти Сталина начался пересмотр главных задач в деятельности, которая непосредственно касалась девятого отдела. Судоплатов писал: «Берия приступил к осуществлению еще одной инициативы, на сей раз она касалась моего участка работы. На совещании начальников разведслужб Министерства обороны и МВД он резко критиковал Леснова, последнего начальника зарубежной разведки МГБ, выдвиженца Хрущева, за примитивные и малоэффективные методы, сталинские директивы об уничтожении престарелых деятелей эмиграции Керенского и второстепенных фигур, по его словам, не имели никакого практического смысла. Берия сказал, что сейчас главной задачей является создание мощной базы для проведения разведывательных операций. В Германии для этого нужно использовать то, что осталось от прежней агентурной сети Красной Капеллы в Гамбурге. В странах, граничащих с Соединенными Штатами Америки, надлежало усилить позиции нелегалов. Необходимо также, продолжал он, подготовить решение правительства, обязывающее МИД, Министерство внешней торговли, ТАСС и другие советские загранучреждения расширить поддержку операций советской разведки за рубежом. Он также отметил целесообразность существования двух параллельных разведслужб в Министерстве внутренних дел и в Министерстве обороны. Первый предстояло собирать развединформацию обычного типа, а второй – проводить специальные операции в случае опасности развязывания войны. Его аргументы, в сущности, были повторением сталинских установок, с той только разницей, что отныне приостанавливались до особого распоряжения готовившиеся операции по диверсиям и ликвидации за рубежом неугодных правительству лиц. Между тем в Кремле обстановка становилась все более напряженной и острой. В высшем руководстве страны шла ожесточенная схватка за власть. Начальник 9-го отдела Павел Судоплатов был увлечен новой работой и ни о чем не догадывался. Правда, кое-что он замечал. Однажды, докладывая Берии об отправке в Берлин опытной разведчицы Рыбкиной со специальным заданием и делясь с ним своими планами восстановления в Германии наших агентурных связей военного времени, Судоплатов обратил внимание, что Лаврентий Павлович слушает его невнимательно, явно озабоченный чем-то иным. Во время доклада Берия рассеянно глядел в потолок, играл авторучкой, рылся в бумагах и даже трубно сморкался в носовой платок, чего ранее за ним не наблюдалось. Странное поведение министра МВД удивило Судоплатова, но большого значения этому он не придал. 26 июня 1953 года в кремлевской борьбе за власть была поставлена точка. В этот день на заседании президиума ЦК Берия был арестован. Победу одержал секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и примкнувший к нему Н.А. Булганин, Г.М. Маленков и В.М. Молотов. Вскоре стали известны детали победы, одержанной над всесильным министром МВД. Приказ на арест Лаврентия Павловича был отдан лично Хрущевым при единодушном одобрении Булганина, Маленкова и Молотова. Выполнение важного задания президиума ЦК КПСС было поручено группе военных, первому заместителю министра обороны маршалу Жукову, командующим войсками Московского районного ПВО генерал-полковнику Москаленко, начальнику штаба генерал-майору Баксову, начальнику штаба ВВС Московского военного округа генерал-майору Батицкому и другим. Проводя инструктаж военных, Никита Сергеевич сделал страшные глаза и предупредил, что Берия физически силен и знает приемы джиу-джитсу. «Как думаете, справитесь?» — спросил Хрущев с сомнением, оглядывая нескладную фигуру Москаленко. Ответственный за операцию Георгий Жуков ответил: «Ничего, справлюсь. Нам тоже силы не занимать». И продемонстрировал Хрущеву свои кулаки, огромные, как тыквы. Затем группа захвата спряталась в помещении рядом с кабинетом Маленкова, где началось заседание президиума ЦК КПСС. Примерно в 13:00 по условленному сигналу, звонку, группа вошла в кабинет. «Встать! Вы арестованы!» — подойдя к Берии, что было силы, грянул Жуков. «Ой!» — испугавшись командного голоса, вскрикнул Маленков. Берия был в шоке. Не давая ему опомниться, Георгий Константинович вывернул арестованному руку, плеснул леща и поволок к комнате отдыха, где имелся запасной выход. В этой комнате Лаврентия Павловича держали до вечера, после чего на ЗИСе вывезли из Кремля. Берию доставили в тюрьму Московского военного округа, где он содержался до конца следствия и суда. Павел Анатольевич вспоминал: «Когда я пришел на Лубянку на следующий день, то сразу понял, произошло что-то чрезвычайное. Портрет Берии, висевший у меня в приемной на 7-м этаже, отсутствовал. Дежурный офицер доложил, что портрет унес один из работников комендатуры, ничего не объяснив. В министерстве обстановка оставалась спокойной. Вопреки широко распространенным слухам, не было издано никаких приказов о переброске войск МВД в Москву. Примерно через час меня вызвали в малый конференц-зал, где уже собрались все руководители самостоятельных отделов и управлений и все заместители министра, кроме Богдана Кабулова. Круглов и Серов сидели на председательских местах. Круглов сообщил, что за провокационные антигосударственные действия, предпринятые в последние дни, по распоряжению правительства Берия арестован и содержится под стражей, что министром внутренних дел назначен он, Круглов. Он обратился к нам с просьбой продолжать спокойно работать и выполнять его приказы. Нас также обязали доложить лично ему обо всех известных нам провокационных шагах Берии. Серов прервал Круглова, объявив, что остается на посту первого заместителя министра. Он сообщил также об аресте Богдана Кабулова, его брата Амаяка и начальника военной контрразведки Гоглидзе за преступную связь с Берией. «Кроме них, — сказал Серов, — арестованный министр внутренних дел Украины Мешик, начальник охраны Берии Саркисов и начальник его секретариата Людвигов. Мы все были поражены». Круглов поспешил закрыть заседание, сказав, что доложит товарищу Маленкову: «Министерство внутренних дел и его войска остаются верны правительству и партии». Информация серьезно встревожила Павла Анатольевича. Он быстро вошел в свой кабинет и тут же вызвал Наума Эйтингона. Заместитель появился не менее взволнованным. «Только что в коридоре встретил начальника управления идеологической контрразведки. Идет, словно слепой, и бормочет, что Берия — враг народа. Наверное, пьян или заболел», — с ужасом доложил Эйтингон. «Нет, он прав. Берия арестован», — ответил Судоплатов и проинформировал Эйтингона о том, что сказал в конференц-зале новый министр МВД Круглов. Обсудив положение, пришли к выводу, что предстоит серьезная чистка. Однако это их не испугало. Мы были настолько наивны, что полагали, будто Круглов, решая судьбу руководящих кадров, примет во внимание интересы защиты государства. Позднее признается Судоплатов. Тем временем события принимали лавинообразный характер. Павел Анатольевич пишет: «После того, как об аресте Берии объявили официально, и он был исключен из партии, назван врагом народа, состоялся партийный актив руководящего состава Министерства внутренних дел. Выступления Маленкова и Шаталина с объяснением причин ареста Берии для профессионалов, собравшихся в конференц-зале, прозвучали наивно и по-детски беспомощно. Аудитория молча выслушала откровение Шаталина о том, что для усыпления бдительности Берии Центральный комитет сознательно пошел на обман, принимая заведомо ложные решения и отдавая соответствующие распоряжения. Все это было беспрецедентно. Все мы верили, что наше руководство ни при каких обстоятельствах не примет директивы для обмана членов партии даже ради самой благородной цели». Шаталин, между тем, продолжал свое выступление. По его словам, руководство Центрального комитета партии, товарищ Маленков, вместе с прославленными военачальниками, он упомянул маршала Жукова и генералов Батицкого и Москаленко, которые помогали провести арест Берии, совершили героический подвиг. «Совсем непросто было спланировать и провести арест такого злодея», — сказал Шаталин. Эйтингон, Райхман и я, сидевшие рядом, обменялись многозначительными взглядами. Мы сразу поняли, что никакого бериевского заговора не существует. Был антибериевский заговор в руководстве страны.